Глава 19. Пентаграмма побега. Но не успела выстрелить, застыв каменным изваянием. И только потом я услышал вопль. Звук был подобен тысячекратно усиленному скрипу стекла, заставляющему волосы встать дыбом. Уши заложило. Разбираться, что это было, я не стал, сосредоточившись на подаренном счастливом случае. Паутина к этому моменту исчезла. В новой экипировке я потерял меньше трети жизни. Спасибо мейстеру. Рука Маркуса продолжала держать меня за горло, хотя хватка и ослабла. Я извернулся и, так и не освободившись, оказался с ним лицом к лицу, врубил буйные кулаки. Громила, превратившись в неподвижный манекен, только оскалился, дернулся, но не смог преодолеть дебаф паралича. На нем висел минутный смертельный ужас, вызвавший оцепенение. Бум, бум, бум! Маркус выдержал с десяток молотов, и только со смертью его пальцы разжались. У меня появилась возможность оглядеться. Я попробовал взлететь, но обломался. С перегрузом о полетах придется забыть. Медленно, не быстрее черепахи, я направился к Дестине, чтобы убить ее, пока не спал дебаф. Шел на ходу, окидывая взглядом поляну, усеянную трупами людей мейстера. Враги застыли живыми изваяниями и превратились в беззащитные мишени для объединенной группы Кицаля и Хелфиша. Два рейда союзников, общим числом чуть более 20 человек, лихорадочно резали обездвиженных маркеров и дестеров. То, что они стали союзниками, было понятно и по Титану-разрушителю, пачками громящему людей Дестини, и по всаднику Дейву, на призрачном коне, рассекавшему по полю боя. Маленький хоббит орудовал узким клинком, шинкуя врагов в капусту. И по Тиссе с инфектом. Жрица света припечатывала противников дланями Нергала, бард подбадривал союзников и гнобил врагов гитарными рифами. Богатырь Ориох, сравнимый в росте с Титаном, одним мощным ударом сверху разрубил чародейку Юйлань пополам. Во мне забилась осторожная и недоверчивая, но радостная мысль. Тисса спасла меня своим наградным криком королевы Банши. Что это было? Помощь друга или приказ ее лидера Кицаля, снова решившего защитить меня? Союзники действовали слаженной группой. Разбойники Берстан и Феликс били врагов в спину. Маг Кара, колдун Олаф, лучница Йен, охотники Коба и Пирант расстреливали цели, как в тире. Укротитель Шемшур, тот самый Теодор Новак, с которым я сидел за одним столом в первый день, орудовал метательными топориками. 30 секунд!» — выкрикнула храмовница Эллисон, сейчас ничем не напоминавшая ту до беспамятства пьяную девушку в клубе «Бум-бум». Она дралась сосредоточенно, ее скулы олели, а взгляд пылал. «Ускоряемся, народ!» рявкнул Хелфиш, который ночью не мог связать и двух слов. «Не размазывайте урон, фокусируйтесь!» Такую же команду отдал своим Кицаль, а потом, заметив, что я приближаюсь к Дестине, кликнул снайперу. «Хел, помоги парню с Дес, на ней щиты! Один не успею!» «Добро!» Два лидера врезались в бешено вращавшую глазами Дестине. Оборотень-снайпер расстреливал серебряного рейнджера в спину. Кицаль же вклинился между мной, идти оставалось еще 3 метра. И эльфийкой, и разрушительным ударом сразу по обеим ногам раздробил ей колени. Рейнджер свалилась, но выжила и вынесла еще ряд атак и попаданий Хелфиша, прежде чем перестала дергаться, а глаза ее остекленели. 3 секунды!» — заорала она. Мисс Содружества ожесточенно ковыряла копьем в груди Гейзериха, приспешника Маркуса, но не успевала добить. «Помогите!» «Жмем, ребята!» — азартно орал Хелфиш. Но они не успели. Когда эффект крика королева Банши спал, уцелевшие маркеры и дестеры ожили и яростно вступили в бой. Они остались в явном меньшинстве, без лидеров и не ожидая опасности. Я решил было досмотреть, чем все закончится, но здравомыслие взяло верх. Жизнь у меня все так же одна. Жаль не улететь, думал я, отступая к краю поляны и надеясь, что союзники добьют врагов. И я смогу дождаться окончания перегруза и улететь в небо. Жутко раздражала медлительность, как во сне. Бежишь, бежишь, а все на месте. Мне удалось пройти 5 метров, когда в центре поляны погиб маркер, жрец света Инчито. За миг до смерти он возопил, обращаясь к Нергалу. Никакой бог, естественно, на выручку ему не явился. Но от трупа Инчито отделился сияющий силуэт, расправил огромные крылья, взмыл и завис в воздухе. Первым все понял Кицаль. «Скиф, улетай!» «Не могу!» Затяжной ответ насторожил гладиатора. Он изучил мои дебафы и сообразил, что мне не сбежать. «Все ко мне! Закрываем скифа!» — закричал Кицаль. Оставляя недобитых врагов, его люди начали отступать. «Хелфиш, тащи своих сюда! Рейд, все к угрозе!» На ходу командовал Хелфиш. 6-я защитная формация! Роги вскрыт! Фокус на тряпках!» Приказы сыпались от обоих лидеров. Призванные на поле боя хаотично задвигались. И только оказавшись запертым в коробочку из бойцов двух рейдов, из их переговоров я понял, что сейчас произойдет. «Дерьмо! Инч все-таки успел его получить!» Удивленно выругался Кара. Маг льда стоял передо мной, воздев руки и готовясь обрушить на головы воскресших противников снежную бурю. «Вообще, это массовое боевое воскрешение. Чит похлеще фокусов Скифа. Откуда Инчит его взял?» «Это перк», — ответил Кицаль. «Инчиту получил его незадолго до игр». «Сильнейший жрец света в мире, чего вы хотели?» — проворчал паладин Эквилибриум. «Ну, началось!» Поляну залило сиянием, и под торжественную органную музыку, звучавшую отовсюду, с неба в трупы людей Маркуса и Дестини ударили столбы света. С хрустальным звоном сверкающие столбы рассеялись и снова вонзились в землю вокруг Инчиту. Вторично рассеявшись, они оставили после себя оживших и поднимающихся людей. Встал, отряхиваясь, Маркус. Широко улыбаясь, горделиво выпрямилась Дестини. Когда все ожили, блистающий крылатый силуэт Инчиту растворился в воздухе. «Все, теперь Инча живет только завтра», — нервно закусывая губу, сообщила паладинша Блонди Кэт. Кроме нее и Эквилибриума, Кицаль и Хелфиш поставили возле меня еще одного паладина. Ермака, которого я скинул в пропасть во второй день. Впрочем, судя по дружескому похлопыванию по спине, зла он не держал. Всем троим лидеры велели прикрывать меня и, если что, заключить в пузырь. Четыре сильнейших рейда демонических игр встали друг напротив друга, пару секунд выжидая и оценивая противника. Пятый, самый многочисленный, сейчас возрождался на кладбище. Затишье после хрустального звона сменилось совсем уж мертвой тишиной, словно из мира высосали привычные звуки. В окаянной бреше смолкли птицы, затихли кузнечики. Деревья чуть слышно потрескивали и тянулись ветками к трупам. Травинки вокруг тел зашевелились, как пиявки, наливаясь красным, словно напитываясь кровью. Вдруг по ушам ударил агрессивный перебор гитарных струн. Инфект, стоящий рядом с Тиссой, запел воодушевляющую песню. Противники ответили вспышками боевых бафов, окутавших рейд. «Если станет совсем туго, кину в тебя ледяную глыбу», — шепнул мне Кара. «Но...» Договорить он не успел, бой начался. Воздух затрещал от разрядов и фаерболов, под ногами вырастали корни и разливались лужи кислоты. Магические щиты вспыхивали от попаданий стрел, пуль и болтов. Двум десяткам людей Хелфиша и Кицаля противостояла почти сотня Дестини и Маркуса. Я успел подумать, что у нас никаких шансов, и решил, что не буду прятаться и постараюсь утащить за собой хотя бы парочку врагов. Вражеские милишники, а также несколько питомцев и прислужников рванули к нам. Разогнавшись, аэропоездом врезался в наши ряды массивный каменный голем, раскидав танков. Вслед за ним ворвался гигантский богомол, беспрестанно работающий руками-секаторами. Метровая стрекоза, чем-то напомнившая мне Игги, зависла над поляной и начала прицельно выплевывать сгустки яда. Кицаль взял на себя Маркуса, и когда эти два гладиатора врезались друг в друга, тряхнуло всю поляну. Я видел, как Титан-Разрушитель принял на руку мощный удар каменной дубины Маркуса, пошатнулся, но выстоял, а потом обзор закрыли. Дестини была атакована друидом Найтерио, ставшим невидимой пантерой. Жаль, но его быстро смешали с грязью, а роги завязли в атаке на хилов с магами и тоже бездарно слились. Почти пятикратное преимущество равных по уровням соперников обозначилось в первые же секунды боя. Через пару минут Эквилибриум, отбиваясь от троих, повесил на меня пузырь и велел убираться. Я бы с радостью, но с черепашьей скоростью далеко не уйти. Кара, обещавший заключить меня в ледяную глыбу, не успел выполнить задуманное. Магу сбили каст, потом смяли, оттеснили. Он рванул с поля боя скачками, но так и не ушел. Я очень медленно отступал, понимая, что не успею. Крик боли откликнулся в сердце узнаванием. Обернувшись, я увидел, как погибли Тисса и Инфект. Их задавили массы вместе со стоявшими рядом лучницей Йен и колдуном Олафом из Т-модуса. Оборотню Хелфишу не дали и шанса. Его атаковал сам Маркус, уже расправившийся с Кицалем при помощи союзников. Одним из последних уложили хоббита-всадника Дейва, сбросив его с коня. Он успел выкрикнуть что-то бравурное, но захлебнулся кровью и выбитыми зубами. Кольцо вокруг сжалось, но меня не атаковали даже после того, как спал защитный паладиновский пузырь. Подбежали варвар Гейзерих и темный паладин Кевилл. Схватили за руки и загнали в стан ошеломлением. Остальные добивали раненых и лишь буравили меня презрительными взглядами, держа наготове станущие касты, чтобы не дать уйти полетам, если я вдруг вырвусь. Однако до конца перегруза оставалось еще много времени, и сколько бы я ни пялился на таймер дебафа, быстрее цифры не сменялись. Маркус о чем-то пошептался с Дестини за спинами игроков, после чего оба прошли через толпу и встали передо мной. Женщина из детей Кратоса явно наслаждалась моментом, это было видно даже по ее походке. Она вышагивала будто по подиуму. Дестини понимала, что внимание всех зрителей сейчас приковано к ней, и казнь топовой угрозы вечером будут крутить по всем каналам, и рисовалась. «Не тяни, Дес!» — пророкотал Маркус. Бурокожий орк погладил эльфийку пониже спины и ухмыльнулся. Так вот, что она ему пообещала за право расправиться со мной. То есть, понятно, деньги, но и... «Не тяни», — повторил он ласковее. «Прикончи парня, пока Кицаль и Хелфиш не вернулись с кладбища». Чтобы быть убедительнее, Маркус нанес отрывистый тычок дубиной мне в колено. Кости хрустнули, нога подломилась, на мне повис 5-минутный дебаф хромой. Жизнь снизилась до красной зоны. «Упс!» — оскалился орк громила и развел руками. «Маркус!» — взбешенной кошкой взвизгнула Дестини. Атака Маркуса сняла ошеломление. Затаив дыхание, я выжидал. В том, что меня убьют, сомнений не было. Но вот как и кто? С 63-м уровнем пути духа вне боя ресурс восстанавливался быстро, и я накопил на несколько секунд ясности. Лишь бы Дестини подошла ближе. Иначе из-за расходов на дистанцию удара духа может не хватить. А силы вырваться и ринуться к врагу не было. Меня держали за руки два силача. Эльфика подошла ко мне вплотную, подняла лук и резким движением натянула тетиву, чтобы выстрелить в упор. Целилась она в глаз. Ясность. Прекрасное, но искаженное злобой лицо Дестини застыло, превратившись в маску. Врубив буйные кулаки, я вырвал руки из захватов Кевилла и Гейзериха и замолотил по этой маске. Удвоенный урон воздушной способности, превращавший обычные удары в кулаки-молоты, сокрушил очки жизни серебряного рейнджера в доли секунды. А я мстительно продолжал бить, куда придется, ломая ей лук, круша нагрудный доспех и вминая шлем с открытым забралом в череп. После 6-го или 7-го удара я перестал по ней попадать. Очередная атака окончательно оторвала ноги эльфийки от земли и отправила ее в полет. Я больше не дотягивался и переключился на Маркуса, чьи глаза распахнулись в изумлении. Орк только начал замах дубиной, когда затрясся от моих кулаков. Его латы не выдержали и смялись фольгой. Ребра сломались, я снес ему скулу очередным молотом, но... Не хватило чуть-чуть. Громила выжила, и когда меня выбило из убыстрения, отскочил на безопасное расстояние. Я же рычал и рвался к нему, но меня успокоили оглушением. Маркус поднял руку и заорал. «Не стрелять! Стоп! Ресните Дес!» Опомнившиеся игроки, уже готовящиеся растерзать меня, остановились. В толпе заунывно завыл шаман-целитель. Все смотрели на труп серебряного рейнджера из детей Кратоса, а потому не сразу заметили, как у меня под ногами вспыхнула... Пентаграмма побега. Отправляет в случайное место окаянной бреши. Во время подготовки объект переноса неуязвим. Выплескивая ругательство, Дестини вскочила и начала выпускать стрелу за стрелой. Чувствуя, как меня охватывает защитное пламя, я видел сквозь языки огня исказившееся лицо эльфийки и разбитую физиономию Маркуса, который кричал. «Не дать ему уйти! Фокус на скифе!» И перекрывая вопли и шум бесплодных атак, не способных пробить демоническую магию, над поляной разнесся торжествующий хохот выжившего мейстера. «Я сделал все, что мог, молодой человек, а жертвой пентаграммы станет Дестини!» Он указал на серебряного рейнджера пальцем, та вспыхнула и мгновенно опала пеплом. Мейстер захохотал еще громче. Казалось, им овладело безумие. Маркус, заметив ювелира на дереве, указал на него. Я успел увидеть, как бездыханное тело маленького седого гнома, утыканное стрелами и копьями, треща змеящимися разрядами, валится с ветки. А потом мир исчез. Я нырнул в темноту, откуда слышались визгливый смех и хохот. Я оказался в тускло освещенной пещере. Возликовал было, но, бросив взгляд на миникарту, понял, что радовался рано. «Лабиринт деспота, 531 этаж». В темноте ворочался, пробуждаясь, демон, и от его поступи сотрясалась каменная твердь под ногами. На мне все еще висели оглушение, хромой и перегруз, да и покровительство ленивца с врагом преисподней никуда не делись. Сейчас, на то, что я переживу день, никто не поставил бы и Сантифеникса.